изящно подвигая Маше стул. Подлетел на крахмаленный официант. Столик не обслуживается. А какой обслуживается? Афиноген надменно посмотрел на официанта. «Не могу знать», — с затаенной насмешкой сказал официант. «Ах, не можешь знать!» С неожиданно офицерскими интонациями протянул Афиноген. «А если я тебя, мерзавца, в бараний рог сверну? Пшел, болван!» Мария удивленно раскрыла глаза. Она никак не ожидала от Афиногена такой прыти. «Прощения просим», — забормотал официант. «Мы вас, Тавос, не знаем. Новенькие свы. Все же секунд, все будет в лучшем виде. Чего извольте?» «Значит так», — сказал Афиноген. «Претеньер, беф бешамель, равиоли, папьеты, кавказская номер 23. «Не возражаешь ты, дорогая?» «Нет, дорогой», — запинаясь, произнесла Мария. Официант сделался зеленым. «Ваше высокоблагородие», — сказал он с тоской. «Революция была. Вы, верно, изволили забыть? Нет этого ничего. В помине нет». «Лангет де Беф». «Упаси бог», — официант замахнул полотенцем. «Кальбер, Бретон, Цубе, Вильруа», — продолжал допрашивать Афиноген. «Что есть, наконец? Отвечай, болван!» «Самогонс». Официант деликатно кашлянул в кулак. «И для вас только, только для вас лично, поверьте, студень из лошадиных маслов». «Неси», — кивнул Афиноген. Официант умчался. «А я и не знала, что вы закончили пажеский корпус», — улыбнулась Мария. «Вчера весь день перед зеркалом зубрил», — сказал Афиноген. «Слушай, а чего это я ему наговорил? В книжке перевода нет? Может, ты знаешь?» Пока шел этот разговор, Коля и Никифоров стояли на галерее и наблюдали за Афиногеном и Марией. Коля мучился, завидовал Афиногену, но Маша старался не думать. «Но как не думать, когда тебе только 18, и ты чувствуешь каким-то седьмым чувством, что девушка, которая снится тебе по ночам, наверное, не оттолкнет тебя. Не оттолкнет, несмотря ни на что». «Болтают, а о деле нисколько и не думают», — сказал Коля ревниво. Никифоров внимательно посмотрел на него. «Втюрился?» «Кто?» — покраснел Коля. «Да уж не я», — заметил Никифоров. «Маша ему самому нравилась, но он считал, что ее дворянское происхождение раз и навсегда кладет между ними непреодолимый барьер». «Ну и не я», — Коля покраснел еще больше. В словах и тоне Никифорова он безошибочно уловил осуждение, легкую зависть, а главное — непререкаемое требование. «Не имеешь права, Кондратьев, подумай и остановись, пока не поздно». Поняв все это, Коля спасовал, и поэтому сказал: «Ну и не я». Потом, много лет спустя, когда в самые трудные минуты Николай Кондратьев ни разу не позволит себе словчить, уйти от ответа, когда непререкаемая честность станет основным законом его жизни, он однажды признается своей жене. «А знаешь, — скажет он ей, — был случай, когда я едва не предал одного человека, и жена будет успокаивать его». Оркестр заиграл танго. К Афиногену и Марии подошел хлыщеватый завсегдатый ресторана, в визитке небрежно поклонился. «Позвольте вашу мамзель на тур танго». «Отвали», — холодно сказал Афиноген и взглянул на Машу. Она отрицательно покачала головой. Этого человека она видела впервые. «Ага». Хлыщ в раздумье почесал переносицу. «Тогда я, без вашего позволения, присяду. У меня, собственно, не к вам дело, а к мамзели. Значит так. Вы, мамзель, пока молчите, до тех пор и дышите. Понятно?» «Объяснил». «Яснее ясного». Афиноген схватил собеседника за воротник рубашки, притянул к себе. «А теперь отвали, потому что я сейчас сосчитаю раз, два, три, и на счете три у тебя в голове будет дырка». Афиноген сунул в лицо наглеца ствол нагана. «Уже ушел». Хлыщ ретировался. Афиноген незаметно посмотрел на галерею. Никифорова и Коли там уже не было. И Афиноген понял, что они все видели и примут необходимые меры. «Идемте».